Они выходят друг за другом из дома сестер Ларус в 4:03. Да, никому не дано предвидеть будущее. Патрульная машина, которая будет нести службу на площади Трес-Грасиас, пропустит их мимо, словно бы их и не заметит. Ни малейшего подозрения не внушит автопатрулю этот черный «Шевроле» с 5 мужчинами и 1 девушкой. Патруль сделает вид, что все в порядке. В «Шевроле» Белармино разведет руками, словно рассказывая какую-то историю, чтобы тихо сказать: «Надеюсь, вы уничтожили все бумаги из своих карманов? Если у кого-нибудь что-либо осталось, надо проглотить». Белармино угрюмо усмехнется и добавит: «Самое лучшее средство против опасности — избавиться от страха. Чем меньше страха, тем меньше опасность». Так скажет командир Белармино в 4:22, проезжая через площадь Трес-Грасиас. Остальные будут напряженно молчать. Унылый Спартак не оторвет глаз от своих опозоренных коленей. В 4:26 Валентин затормозит в 7 метрах от банка. Викторино вылезет через левую дверцу, Фредди и Спартак через правую. Белармино выйдет несколько раньше и теперь уже будет идти по тротуару с перекинутым через плечо плащом. Приклад его оружия зажат под мышкой, ствол в напрягшейся руке. Мимо пройдут несколько прохожих, продавец лотерейных билетов будет выкрикивать счастливые номера. Нищий калека протянет ладони своего укромного угла. В эти секунды БТЕ без колебаний ринется в атаку. Жребий будет брошен. Страх перед опасностью — наибольшая опасность. Руки вверх! Не сопротивляться! Произойдут и другие вещи, но ведь нет пророка. Охранник даст Белармино себя разоружить, не моргнув глазом, вручит ему свой разряженный револьвер. Таковы будут инструкции, которые он получил. Отдать разряженный револьвер без всяких возражений. Толстый кассир, дрожа, согласится на все при первом же крике Викторино. «Возьмите деньги, возьмите! Затрясется этот бледный студень! Возьмите сколько хотите, у меня 2 детей!» «Несчастный толстый кассир не будет введен в курс дела! Не стреляйте, сеньор!» Кассира ни о чем не предупредят. Блондинка-секретарша упадет в обморок, права была Карминия, и из раскрытой сумки на землю хлынет поток интимных вещиц: пудреница, носовой платок, духи, кошелек, губная помада, румяна, ключи, сигареты, гребешок, иголка с нитками, жевательная резинка, аспирин, зажигалка, амулет, шариковая ручка, дезодорант, визитные карточки, удостоверение личности, письмо, портрет Абелардито и крохотный пакетик фирмы «Котекс». Почему бы не предупредить заранее и эту чувствительную любительницу телевизионных детективов? Затем появится управляющий в сопровождении Спартака, который упрет ему свой кольт в спину. Они спустятся на 3 ступеньки вниз. Да, сеньор управляющий будет знать о том, что должно произойти. Он ожидает их с 4 часов, но его одолеет такой страх, словно он ничего не знает. Эти бандиты способны на все. На его лысине выступят капли пота, когда откроется дверь. Они способны на все. Викторино быстро переложит купюру в чемодан и в кожаную сумку. В этот момент командир Белармино с удовлетворением подумает, что никогда еще ни одна операция не проходила с такой точностью, в таком соответствии с выработанным планом.